Глава 6. Сочи. Настоящий мужчина должен ездить на юг с ребенком. Но ребенок должен быть чужим, и ей должно быть больше 18 лет. На следующее утро позвонил Рустам. «Привет, Артур. Машина ушла в лед. И еще есть что-нибудь? Может, Чингисхана подгонишь уже? Москва торопит». «Нет, неделя не прошла еще. Подъезжай с деньгами, кое-что другое есть». «Понял. Сколько катушек?» «2. Что там?» «Подборка из хитов Pink Floyd, Telex, Eagles. У Аббы новый альбом вышел, Вулеву. С него лучшие песни». «Лучше бы полный альбом». «Нету. Да и зачем писать заведомо нехитовую вещь? Пусть лучше будут сборники лучших песен». «Хорошо, но непривычно как-то. Москва всегда целыми пластинками пишет». «Сколько денег?» «3 за катушку». «Понял. Сейчас приеду». Без разговоров согласился Рустам. Видимо, машина действительно ушла хорошо. «Артур, а ты бы не мог сразу по 2 первые копии мне писать?» «Зачем? Одну я буду в Москву отправлять, а со второй сделаю копии и по побережью развезу, по точкам, ну, по студиям звукозаписи. Чем в Москве брать 3-ю или 4-ю копию, лучше они у меня 2-ю будут брать за те же деньги». «Так никто же не отличит 3-ю и 2-ю копию. Это же не видео», — удивился я. «Почему не отличит? Я отличу». Я вспомнил, сколько лет Рустам занимался звукозаписью и согласился. Слух у него был очень тренированный, как у любого профессионала. «И что, каждый раз будешь лично развозить?» «Нет, только один раз. В следующий раз отправлю по почте. Или сами приезжать будут». «Понятно. Свою дилерскую сеть открываешь?» «Что?» — с недоумением произнес Рустам. «Нет, ничего. Я, кстати, и Марату дам по катушке для внутреннего пользования. За 2-ю копию сколько денег?» «По 500 добавлять буду». «Договорились. Мне было нетрудно. Поставил на запись и спи». «Слушай, достань мне еще того коньяка, Арарат. Больно классный. За деньги, естественно». «Я его за валюту беру. А рублями где-то по 50 получается. Вези пару бутылок». «Хорошо. Через полчаса буду». Одну бутылку я хотел в качестве благодарности презентовать профессорше, тем более, что она была настоящим ценителем. 2-ю я повезу Болдину. Вдруг пригодится». Рустам подъехал, и пока я с ним решал вопросы, позвонила Катя и пригласила на пляж в санатории. 3 дня без секса – это было для меня слишком, и я с удовольствием согласился. «Хорошо, но я только до 11:30 свободен, потом в Сочи надо скататься». Я положил трубку и спросил Рустама: «Подкинешь меня до Шахтерской Славы?» «Без проблем», – ответил тот. Рустам подвез меня до санаторного пляжа, и я снова попал в объятия Регины и Кати. С ними были те же 2 подружки. Все девчонки были бронзовыми от загара и какими-то возбужденными. Оказалось, по поводу хорошей погоды они уже приговорили бутылку холодного советского шампанского. Девчонки взахлеб расспрашивали меня, куда я пропал и что делал. «Кое-кто здесь по тебе очень скучал», — Регина с хитрой улыбкой посмотрела на Катю. Я свежим взглядом оценил Катю. Хороша, конечно, особенно фигура. Но Женя красивее на лицо и гораздо стильнее. Да с ней и общаться интереснее. В общем, Катя была попроще. Я рассказал девчонкам про Стаса Намина и свои песни. Подружки были в отпаде. Долго расспрашивали меня о Стасе и его группе. Про то, что я еду на встречу с Пугачевой, я рассказывать не стал. Совсем бы замучили. Мы купались, загорали и болтали. Я, как всегда, веселил девчонок анекдотами. Через час Катя утащила меня наверх, в номер, и я не сильно сопротивлялся. «Ты что, нашел себе кого-нибудь?» — спросила Катя после того, как мы чуть не сломали кровать. «Нет. Видишь ведь?» — я вытер пот со лба и сделал честные-пречестные глаза. «Просто работы было много». «А ты надолго в Сочи едешь?» «На день, может, на 2. Возьмешь меня с собой?» «Не могу. Извини, машина полная», — почти не соврал я. Объяснять Кате основную причину отказа я не стал, из природной скромности. «Мы через неделю уезжаем домой, в Москву». «Ну, до отъезда увидимся». «А я и сам скоро переберусь в столицу». «Правда?» — Катя обрадовалась. «Я дам тебе свой адрес». «Ну ты же еще не уезжаешь». «А вдруг мы не увидимся?» Она посмотрела на меня умными глазами. «Вдруг у тебя еще дела будут?» «Обязательно встретимся», — сказал я, испытывая смущение. «Обещаю». «Кстати, ты не поможешь мне в Москве квартиру снять на первое время?» «Первое время можешь и у нас пожить. У нас 4-комнатная квартира в центре. Родители против не будут, они у меня очень гостеприимные». «Нет, это вряд ли. Не хочу ни от кого зависеть, тем более, что деньги у меня есть». «Хорошо, я маме позвоню, она в этих делах лучше разбирается. А сейчас пойдем в душ». К Катя игриво потянула меня за руку. «Сделал дело, вымой тело». Оказавшись дома в половине 12-го, я перекусил и собрался. В 12 приехали Рома с Валерой, мы забрали девчонок и покатили в Сочи. До Сочи было километров 250. Проезжая знаменитые советские здравницы, Новороссийск, Туапсе, Джубга, Геленджик, я еще раз убеждался, что это обычные грязные совковые поселки, разве что расположенные рядом с морем. Никакого сравнения даже с примитивными курортами Хургады. Но все познается в сравнении, а девчонкам сравнить было особо не с чем, и поэтому они с удовольствием глядели по сторонам и весело болтали. Рома и Валера оказались нормальными общительными ребятами, хотя видом, конечно, напоминали вышибал или рэкетиров. Марине ровно явно понравился. Я так понял, ей многие нравились. Девчонка была без комплексов. Ребятам я объяснил цель поездки, и они прониклись. По дороге, чтобы не скучать, мы по очереди рассказывали всякие истории из студенческой жизни. Валера вспомнил смешной случай. Дело было поздней весной в студенческой общаге. Пацаны прикадрили трех девчонок на улице и, отоварившись, как водится, пивом-водкой, потянули их к себе в общагу. Причем потянули в прямом смысле этого слова. Поскольку вход охраняла неприступная бабка-вахтерша, парни поднялись к себе на третий этаж и с балкона спустили коридорную ковровую дорожку. Типа «цепляйтесь, девки, по очереди, будем втягивать наверх». Первую втянули, вторую, осталась третья, последняя. А у пацанов силы уже на исходе, и эта оставшаяся чувиха была довольно полновата. Тянут, подтянут. До второго этажа еле-еле доехали. Девчонка висит молча, как мешок с какашками, и думает, лишь бы не бросили, надо было первой подниматься. Общежитие формы напоминало букву «П», и вскоре на балконах уже целый амфитеатр старшекурсников собрался. За этой картиной наблюдают. И тут один из них крикнул, «Да бросьте вы ее нафиг! Мы ее знаем, это Люська, она все равно никому не даст!» После этой новости эскалатор предательски затормозил и чуть дрогнул. Люська секунд 5 повисела и как заорет на весь двор. «Дам! Дам! Всем дам!» Говорят, в ту ночь пьянка была грандиозная. Мы приехали в Сочи около 4 часов дня. Немного проехались по центру, затем заехали на территорию гостиницы «Жемчужина» и пошли в ресторан гостиницы, решив пообедать. Увидев внушительные фигуры борцов, охранник на стоянке не стал спрашивать пропуска, и мы важно устроились в ресторане за столиком в углу. Видимо, компании в таком составе частенько посещали одну из самых престижных гостиниц Сочи и обладали определенной репутацией. Официант также не стал медлить и быстро принес меню. Мы отведали стерляжью уху и цыпленка табака. Кухня была бесподобной. Девчонкам я заказал бутылку полусладкой хванчкары. В общем, прочувствовать советского сервиса я опять не смог. Хотя, скорее всего, в «Жемчужине» всех так обслуживали. Слишком высок был статус гостиницы. Пока мы обедали, в зал то и дело заходили клиенты. Все они с опаской поглядывали на Рому с Валерой и уважительно на меня, принимая, видимо, за мафиози с любовницами. Около 5 часов я с Женей подошел к стойке администратора. Забрав пропуск на фамилию Селезневой, мы поднялись на 4-й этаж. И вот мы в номере люкс с белым роялем и кожаной мебелью. Для СССР это было очень круто. Евгений Борисович оказался вежливым, приятным человеком с красивым, интеллигентным лицом. Никогда не видел Стефановича, но что касается Болдина, он был очень эффектен, и я оценил вкус Аллы Борисовны. Коротко расспросив тезку о здоровье бабушки, он внимательно посмотрел на меня и спросил. «Послушайте, а это не вы только что внизу в ресторане сидели, когда я за сигаретами заходил?» «Да, мы, наверное». «А я думал, мафиози какой-то». Евгений Борисович уважительно посмотрел на меня. «Да это просто ребята знакомые, борцы из моей секции». «Что за секция?» «Айкидо, японская борьба». «Айкидо?» «Не слышал». «Ну, ребята, признаться, впечатляют. Я бы Алле таких нанял. У нее один шофер, и скоро поклонники совсем проходу давать не будут. Частных охранных агентств у нас нет, а милиция в этом деле, долдоны, опыта нет совсем. Да и вообще, для солидности неплохо будет хотя бы на время концертов нанимать таких охранников». «Без проблем, поговорю с ребятами», — пообещал я. Евгений Борисович послушал пару песен с нашей демокассеты на большом двухкассетнике «Шарп». «Мне очень нравится. Но Алла Борисовна, сами понимаете, все решает сама. Она подъедет где-то через полчаса. Посидите пока. Кофе будете? Коньяк?» «Коньяк у нас с собой есть. Вот, презент». Болдин сначала снисходительно хмыкнул, но, увидев бутылку, расцвел. «Ничего себе! Настоящий Арарат! 100 лет его не видел. Это же экспортный вариант». Пока мы пили коньяк и мило беседовали, в номер стремительно ворвалась Алла Борисовна. «Женя, ты представляешь, в этом фестивальном стен нет, продувает все насквозь. А если дождь?» «Ну, Алла, сцена-то закрыта со всех сторон. И вообще, зал шикарный, согласись». «Шикарный ты шикарный, но ведь совсем новый еще. Какая-нибудь недоделка выскочит или отпадет чего?» «Не волнуйся, там уже выступал ансамбль «Березка», а они, сама знаешь, скачут, как лошади. Все, что могло отпасть, уже бы отпало. Лучше познакомься. Вот Артур Башкирцев, а это Женя, внучка профессора Селезнева из Ленинграда. Артур – молодой композитор из Перми, пишет для Стаса Намина. Смотри, какой коньяк они привезли». Алла Борисовна, наконец, удостоила нас своим вниманием. «Ничего себе, молодой!» – она ухмыльнулась, внимательно посмотрев на меня. «Но коньяк хороший. Наливай. А что ты написал для Стаса?» «Две песни новые, пока не записанные». «А мне что принес?» «У нас фонограмма под гитару только пока, но зато 5 песен». «Ничего, разберусь, не маленькая». Пугачева села в кресло, закинула ногу на ногу и пригубила коньяк. Я никогда не видел ее близко, тем более в молодости, и скажу, что для своих 37 смотрелась она совсем неплохо. Не суперкрасавица, правда, но изюминка в ней точно была. А главное, из нее просто перла энергетика лидера. Прослушав первый куплет паромщика, она доброжелательно посмотрела на меня. «Была я в Перми. Грязный такой город. А песни ничего, ничего». Прослушав «Озеро надежды», она задумалась и через некоторое время спросила. «А слова чьи? Твои?» «Да». «Слушай, Женя, первый раз слышу песни, в которых не надо ничего менять. Ни одного слова». «Еще бы», — мысленно ухмыляясь, подумал я. «Ты же их сама уже правила. Попробуй придерись». «Что, Алла, нравится?» — обрадованно спросил Болдин. «Да ты что, это же готовые шлягеры. Если остальные песни такие же, вот вам готовая пластинка». Остальные песни ей тоже понравились, кроме «Найди меня». Действительно, под простую гитару песня не слушалась. «Здесь надо аранжировку сделать, ритмичную, синтезаторную», — поспешил вставить я. «А ты знаешь как?» — спросила Алла Борисовна. «Да, я уже делал, в Перми. Вот кассета, здесь есть наброски». И я, в конец обнаглев, достал из кармана свой главный козырь. Кассету, на которой был записан инструментальный фрагмент песни «Найди меня», то место, где Пугачев не поет, а идет гитарный проигрыш. Я включил магнитофон. «Нифига себе!» Тут даже Женя не выдержала. И это понятно. Звучание 87-го года было лучше звука 79-го года на порядок, а то и на два. Конечно, был риск проколоться. Откуда в Перми такие инструменты и такая студия? Но я специально ухудшил качество фрагмента и придумал объяснение. У нас в Перми при Дворце культуры имени Свердлова студия была, но сгорела. Аппарат там был хороший. Завод ведь богатый, авиамоторный. «А что за инструменты?» – поинтересовался Болдин. «Ну, барабаны Тама, тарелки настоящие, Пейст, двухмануальная Вермона, большой Лесли Хаммонд, гитары Телекастер», – вдохновенно врал я, вспоминая недостижимые мечты моей юности. «Ничего себе!» – поразился Болдин. «Такого аппарата и у нас в ритме нет». «А аранжировку кто делал?» – спросила Пугачева. «Я», – уверенно заявил я. Слезать ноты с готовой уже аранжированной песни мог и первоклассник в музыкальной школе. Болдин и Пугачева переглянулись. «Ну вот, а ты говорила, что Авилова заменить неким. Да он не хуже Буйнова будет». Я понял, что у них были какие-то проблемы с Александром Авиловым, руководителем ансамбля «Ритм», который аккомпанировал Пугачевой, и решил сразу расставить все точки над «и». «Извините, но только ездить по гастролям я не буду даже с вами, Алла Борисовна», — уважительно, но твердо сказал я. «Не по мне это, мотаться по гостиницам за 5 рублей». «Ну, положим, не за 5», — певица с любопытством посмотрела на меня. «А чего же ты хочешь? Сейчас или вообще?» «Сейчас. И вообще?» «Сейчас я хочу, чтобы мои песни исполняла великая Алла Пугачева». «Ну уж и великая», — Алла Борисовна махнула рукой, но было видно, что мои слова были ей приятны. «А вообще, планирую перебраться в Москву, стать членом Союза композиторов, получать авторские за свои песни и раскрутить свою группу». «А у тебя есть своя группа?» «Пока нет, но будет», — уверенно ответил я. «Ну, если песни не кончатся». «Не кончатся. Я могу по хиту в неделю выдавать», — нахально заявил я. «Да, скромный молодой автор», — иронично, но дружелюбно проговорила Алла Борисовна. «А какие ты песни Стасу предложил?» «Две лирические, про любовь». «Хорошие?» «Ну, мальчик родился». «М? Я так говорю, когда мелодия хитовая получается». «Кассеты нет?» Я развел руками. «Тогда напой. У меня голоса нет, а вот Женя может». Я повернулся к скромно сидящей в уголке Евгении. «У тебя слова с собой?» «Да». Она достала из сумочки бумажку с текстом, а я сел за рояль. «Класс!» — сказала Пугачева после прослушивания. «Что не песня, то хит. Да ты просто машина для хитов. Тухманов отдыхает». Я сделал вид, что покраснел, а сам в душе извинился и поблагодарил Саруханова и других пострадавших авторов. «Только постановка пальцев неправильная. Ты что, не по фано школу заканчивал?» — спросила наблюдательная Алла. «Нет, на скрипке», — ответил я, решив особо не распространяться. «А что за девочка? Где училась?» «Московская консерватория», — похвастался я. «Солистка моей будущей группы». «Да, серьезные дела затеваются, а, Борисыч?» Пугачева взглянула на Болдина. «Как бы нам в стороне не остаться», — сказала она и перевела взгляд на меня. «Эти песни я тоже беру. Вместе целое отделение получается». «Алла Борисовна, эти песни я уже пообещал Стасу. Это будет непорядочно. А для вас у меня еще есть вальс-бастон, и мы желаем счастья вам». Я попытался напеть и наиграть куплет вальса. «Вальс под гитару надо», — безошибочно определила Алла Борисовна. «А вторая станет хитом на свадьбах. Только вместо «мы» надо сделать «я». Она прослушала, как Женя поет под фонограмму «Мы желаем счастья вам» и добавила. «Эй, где ты раньше был?» «В Перми», — просто ответил я. Пугачева снова посмотрела на Болдина. «Подумай, Жень, сколько таких талантов по всей стране пропадает?» «Таких ни одного», — подумал я гордо. «Ведь ноутбука, как у меня, пока ни у кого не было». Почувствовав расположение звезды, я решил обнаглеть. «Алла Борисовна, если дадите денег в долг на студию, я вам уже с аранжировкой готовый минус сделаю». «Ну, готовый минус мне не надо, я на концертах вживую работаю». «Как ты себе представляешь, на пластинке будет одно звучание, а на концерте другое?» «А вы купите для вашей группы инструменты, как у меня в студии, и похоже будет», — категорично сказал я. «А сколько тебе денег надо?» 1040. Через полгода отдам, может, раньше». «Вот так запросы», — Евгений Борисович покачал головой. «Да и, положим, за 40 тысяч нормальную студию не купить. Одни барабаны 1005 стоить будут. Я уже молчу про магнитофон многоканальный, его только за валюту привезти можно. Есть у меня выход на заграницу, моряк дальнего плавания. А валюту и купить можно. Мне нужны только клавишные, микшер и микрофон. Барабаны не нужны, буду писать электронные», — пояснил я. «Электронные?» — Болдин брезгливо поморщился. «Слышал я как-то на выставке ритм-машинку Yamaha. Звуки примитивные, детские». «Ритм-машины разные бывают. Здесь, — я показал на кассету с инструментальным фрагментом, — все барабаны электронные». «Точно? А я-то думаю, как это у барабанов звук какой-то неестественный, сочный. Какая фирма?» «Мелатроникс. Первый раз слышу. Денег дадите, покажу». Пугачева задумалась и после паузы сказала. «Да деньги не проблема. 5-6 левых концертов. Или вон шубу за валюту продам, которую мне в Сургуте подарили. Нафига мне 3? Если песня уже с аранжировкой, да еще такого уровня. Это же фирма. Такого звучания в Союзе ни у кого нет. Соня от зависти умрет». «Такого звучания и на Западе пока ни у кого нет», — подумал я. «Ну ладно, с пропиской помогу. Квартиру сам снимешь. С союзом композиторов тоже проблем не должно быть. Если ты десяток таких песен напишешь, они тебя сами с руками возьмут». «Ну, Алла, так уж сразу и возьмут», — с иронией проговорил Болдин. «Поможем», — твердо сказала Пугачева. «Подкинешь пару песен Кобзону, еще кое-кому, а те нажмут на Тихона Николаевича и Арбеляна». «Алла Борисовна, а телефон Кобзона дадите?» «Да вон, Болдин даст. Позвони ему, предупреди Женя, ладно?» Наконец она довольно тряхнула головой. «Честно говоря, столько хитов сразу мне еще никто не предлагал. В общем, договоримся так. Ты мне делаешь отделение, 10 песен, вот с такими аранжировками, а я тебе дам деньги на полгода и помогу всячески. Идет? Ну и ты поможешь моим музыкантам инструменты, тембратом подобрать». «Алла, группу менять надо», — опять вставил Болдин. «Да знаю я, отстань. Он тоже студию не завтра откроет, так ведь, Артур?» «Месяца через 2, в лучшем случае», — неуверенно пообещал я. «Ну вот, а за 2 месяца мы новую группу найдем. Инструмент нам Артур поможет подобрать. Только условие. Ротару песен не давать». «А я-то все думаю, что за Соня такая?» — сказал я. «Ну как, договорились?» «Конечно. Мне же не Ротару помогать будет». «Ну вот и лады. Давай еще коньячку за дружбу. Давно Арарат не пила». Мы выпили еще по рюмочке, обсудили подробности договора, обменялись телефонами. Договорились, что деньги мне Болдин выдаст через 2 дня под расписку, а я привезу новые песни. Потом поговорили о проблемах советской культуры. Пугачева была интересным собеседником, правда, не без звездности, как-никак царица советской эстрады. Спокойно могла и выразиться нецензурно, но получалось у нее это как-то естественно и не пошло. Рассказала, кто решает вопросы на телевидении, на мелодии и в союзе композиторов. Коньяк пошел хорошо, все расслабились и дошло дело до анекдотов. Тут проявил себя Болдин и насмешил всех вот таким анекдотом про медика-практиканта. Едут в машине скорой помощи врач, фельдшер, медсестра и практикант. Едут, едут. Вдруг ни с того ни с сего фельдшер начинает задыхаться. Хватает себя руками за горло, глаза на выкате. Ужас! Медсестра невозмутимо берет чемоданчик и охаживает его по голове. Фельдшер тут же успокаивается. Тут врач хватается за горло, начинает задыхаться, падает на пол и бьется в конвульсиях. Медсестра и его подчует чемоданчиком по голове. Это приводит врача в чувство. Он садится и едет, как ни в чем не бывало. Студент в ступоре. Он поворачивается к врачу и говорит: «Я даже не слышал о подобных симптомах, а методы лечения настолько странные, что я растерян окончательно. Не объясните ли мне хотя бы в общих чертах?» Врач, махая рукой, говорит: «Не бери в голову. У медсестры вчера муж повесился. Это мы ее подкалываем». Пугачева хохотала громко и заливисто. Я и Женя скромно подхохатывали. Обстановка стала совсем дружелюбной. Мы даже снялись с Пугачевой на зенит Жени и мой телефон. Правда, опять пришлось врать про детскую кинокамеру. После этого я спросил: «Алла Борисовна, вы не боитесь давать такие деньги совсем незнакомому человеку?» «Артурчик», — певица покровительственно похлопала меня по плечу. «Во-первых, ты не с улицы пришел. За тебя Болдин поручился. Правда ведь, Женя?» «Да, конечно», — неуверенно согласился Евгений Борисович. «Во-вторых, такие песни на дороге не валяются. С любой из них даже неизвестный исполнитель может в звезды пробиться. Да и у меня они быстро окупятся». «Так может, тогда мне не обязательно деньги возвращать?» — съехидничал я. «Да ты только за авторские отчисления за них от ВААП две студии сможешь купить», — вмешался Болдин. «Если твои песни Пугачева споет, их завтра вся страна петь будет». «Ну, это когда будет?» «Будет-будет», — заверила меня Алла и добавила. «А в-третьих, я считаю, что немного разбираюсь в людях». Это она заявила несколько самоуверенно, если знать про ее будущее неудачное вложение в Соловьевскую властелину. «Мне кажется, ты порядочный и очень талантливый человек. И далеко пойдешь», — наконец польстила мне звезда. «Властелина» и «Эконика» будут позже, а сейчас Пугачева официально получает 47 рублей за концерт и только недавно переехала из однокомнатной хрущевки в обычную трехкомнатную квартиру. Поэтому я не сразу поверил тому, что она действительно сможет дать мне такие деньги. Сыграло мне на руку, скорее всего, то, что в 1979 году Пугачева еще не была бесспорной королевой. У нее шла постоянная негласная борьба за корону с Софией Ротару. Но, к счастью для меня, Алла Борисовна уже в 1979 году была неплохим бизнесменом и тоже не собиралась ездить за пятерку по гостиницам, а уже зарабатывала приличные деньги. А я, в свою очередь, не собирался ее обманывать. С поддержкой Пугачевой у меня проблем должно стать гораздо меньше. В общем, пока фортуна была на моей стороне, и не воспользоваться удачей было бы глупо. Наконец мы распрощались и спустились вниз, в фойе гостиницы, где нас уже заждались ребята с Мариной. «Ну вот они!» – завопила Марина и кинулась к нам. «Ну как?» Чтобы не привлекать излишнего внимания, мы вышли из гостиницы и поехали в дендрарий прогуляться и освежиться. Расположились на лавочке в тени бамбуковой рощи. Ребята открыли пиво, купленное в буфете «Жемчужины». О подробностях беседы с Пугачевой я попросил Женю не распространяться, и она рассказывала Марине и ребятам в основном, во что была одета певица и как выглядела. Я показал им видеозапись с Аллой Пугачевой и Евгением Болдиным, и восторгом не было конца. Мы решили отметить это знаменательное событие, но перед этим надо было решить вопрос о ночлеге. Валера нашел исправный телефон-автомат и дозвонился до приятеля. У того была знакомая в санатории, расположенном в Сочинском районе, Светлана. Две комнаты по 15 рублей за ночь, цена была вроде бы божеская. Сам Валера с нами ночевать не собирался, у него была подружка в пригороде. «Валера, а где в Сочи можно вечером цивильно отдохнуть?» – спросил я. «Ну, самым крутым местом считается тот ресторан в «Жемчужине», где мы обедали. Там лучшие музыканты работают, в сезон даже из Москвы группы приезжают. Только туда попасть трудно. Среди молодежи самое модное место – молодежный лагерь «Спутник», там дискотека и бары. Но это не в центре, ехать далеко надо. Лучше в «Жемчужину», поздно уже далеко ехать. Можно позвонить Болдину, он места закажет. А пока, может, съездим и искупнемся, предложил я. На городском пляже вода грязная и народу много. Лучше заехать на какой-нибудь санаторный пляж. Забашляем на входе и без проблем искупаемся, сказал всезнающий Валера. Мы так и сделали. Дозвонились Болдину и поехали купаться. За десятку бабуля на входе сразу пропустила нас на пляж. На чистеньком пляже санатория людей было мало, основная масса отдыхающих была на ужине, и мы, без помех, как пьяные тюлени, накупались в теплом море.